Глава 7. В кафе мы просидели не меньше часа. Болтали о разном, вспоминали студенческие годы. Впервые за последние 2 недели я позволила себе посмеяться от души. Впервые смогла забыть весь тот ужас, что пережила. Общаться с Итаном было легко, и он не донимал меня расспросами о Кае. Хотя, мне кажется, он догадывался, почему я сбежала от дракона. «На собеседование приходи завтра», — предупредил Итан, когда мы стояли возле двери, что вела на противоположную сторону улицы. «Я сейчас загляну в деканат, предупрежу о твоем приходе». «Спасибо тебе. Встреча с тобой — это подарок судьбы». «Всегда рад помочь». Мужчина улыбнулся и, пожав мою руку, вышел. Я еще какое-то время находилась внутри, внимательно осматривая и запоминая кафе. «Ни один дракон тебя здесь не почувствует», — повторила я про себя слова Итана. «Замечательное место», — произнесла уже вслух и, дернув ручку двери, вышла на свежий воздух. С утра, порывшись в вещах, мне удалось найти более-менее подходящее для собеседования платье. Оно было строгим, темно-синее, с плотной ткани, приталенное, с белым кружевным воротничком и такими же кружевными манжетами. В похожем я преподавала в школе. Должно было подойти. Положив в сумку все необходимые документы, я отправилась на собеседование. Шагая по таким знакомым улочкам, я очень нервничала. Все же Королевская Академия Ломарда — это не провинциальная магическая школа. Там свои правила, законы и требования на порядок выше. Даже несмотря на то, что Итан успел меня обнадежить, переживать меньше я не стала. В Академию вела широкая мраморная лестница. Поднявшись наверх и открыв двери, я будто снова оказалась юной, наивной, молоденькой студенткой первого курса. Эти ощущения не забываются. Страх вперемешку с восторгом, смятение и неукротимое желание показать себя, доказать всем, что и маги чего-то стоят, не только драконы. «Мисс?» — меня отвлек вибрирующий голос. «Мисс, что вам здесь нужно? Студенческое время пока не подошло». «Здравствуйте, миссис Бишоп», — я обернулась. «Коутс?» «Уф, меня узнали, а значит, дальше определенно пойдет легче. Миссис Арника Бишоп работает методистом, а еще помогает в деканате с бумагами. Добрая, отзывчивая женщина. Она точно мне поможет». «Точно так». Натянув улыбку, я подошла ближе. «Рада видеть. Какими судьбами к нам? Решила вспомнить студенческие годы», — рассмеялась методистка. «И да, и нет. Слышала, у вас открыта вакансия. Требуется преподаватель по бытовым чарам». «Да», — женщина просияла. «Совершенно верно. А ты что же, хочешь к нам в профессора податься?» «Хотелось бы попробовать». «Ну, пойдем. Ты прям вовремя. Все кандидатки после того, как узнают, что произошло с прошлой преподавательницей, уносят ноги. Магистр даже ничего объяснить не успевает, а их уже и след простыл». Я несколько напряглась. Итан ничего не говорил о происшествии. «Простите, а что случилось?» «Жуткая вещь. От учениц бытового факультета никто такого не ожидал. Одно слово — избалованные вертихвостки. Думают, что им все можно». «Очень интересно. Неужели студентки бытового факультета на самом деле так ужасны? Я-то думала, что боевой факультет самый страшный, а тут...» «Довольно неожиданно». «Вот мы и пришли», — миссис Бишоп выдохнула. 3 лестничных пролета дались ей непросто. На двери ректора был вырезан огромный клыкастый дракон. Причем барельеф являлся таким глубоким, что сама дверь, казалось, была толщиной в 2 метра, не меньше. «Спасибо, что привели». «Удачи. Но уверена, она тебе не понадобится. Скоро начало учебного года, и времени на поиски преподавателей у Академии все меньше и меньше». Я кивнула и, проводив методистку взглядом, постучала. Ответили мне почти сразу. «Войдите», — донеслось с противоположной стороны. Я хорошо помнила магистра Авравеха. Строгий, но справедливый. К тому же сильнейший маг на драконьем континенте. Хотя со стороны он походил на утомленного жизнью старика. Невысокого роста, седой, с длинной густой бородой, что доходило ему до живота. Однако его живые глаза горели огнем. «Кого я вижу?» — ахнул магистр. «Неужели мисс Коутс? Помню, как я вручал вам диплом. Казалось, совсем недавно. Что привело вас?» «Работа». Голос у меня прозвучал слишком тихо. «Что-что?» Ректор поднялся со своего рабочего кресла. «Простите, старика, слух уже не тот. Повторите, пожалуйста». «Работа», — повторила я четче и громче. «Мне сказали, что Академии требуется преподаватель-бытовик». «Вот как!» — магистр даже удивился. «Постойте, постойте, так это про вас говорил Брэдрик?» «Итан», — я осеклась. «Профессор Итаниэль Брэдрик сказал, что у вас есть свободная вакансия, а у меня есть опыт работы. Я преподавала в школе магии чуть больше года. Все документы с собой». Я начала копошиться в сумке, но магистр сделал шаг и, положив свои сморщенные от старости руки мне на плечи, усадил на свободный стул. «Все это очень хорошо, однако разрешите вас отговорить от этой затеи». «Что же такого ужасного и жуткого совершили студентки бытового факультета?» Я подняла на магистра заинтересованный взгляд. «Подлили преподавательнице приворотное зелье, из-за чего она влюбилась в орка. Применили раздувающие ей заклинания. Замешали отвар для роста волос». «Если бы так», — ректор покачал головой. «Несколько студенток пытались отравить бедную миссис Норрис. Я не знаю, чем она им так помешала. Грейс была хорошим преподавателем. Если бы мы опоздали... Ох, не хочу вспоминать». Мне стало не по себе. Я чувствовала, как по спине пробегают ледяные мурашки. Однако так просто ведь ничего не происходит. Должно же быть какое-то объяснение. Быть может, у нее был конфликт с девочками? Никакого конфликта. Ну, по крайней мере, Грейс мне ничего не говорила, никогда не жаловалась. Но, возможно, она скрывала. Те девушки были из влиятельных магических семей, так что скандал быстро замяли. Но Грейс... Ректор на несколько секунд зажмурился, будто его настиг приступ резкой головной боли. «Грейс осталась жива», — продолжил он, обессиленно плюхнувшись в кресло. «Однако она повредилась рассудком. Даже пару слов связать не может. Печально. Очень печально. Я, как ректор, должен заботиться не только о студентах, но и о преподавателях. Поэтому на собеседовании я предупреждаю всех кандидаток. Никто не задерживается. Наверное, боятся, что с ними может произойти нечто подобное». «Но только меня решили отговорить». «Ты Коутс. Если с тобой что-то случится...» Мне не очень понравилось, как он выделил меня среди прочих. Можно подумать, что маги из менее состоятельных и влиятельных семей хуже. «Об этом можете не беспокоиться. Дядя обо мне даже не спросит. К тому же я маг огня, со мной шутки с отравлениями не пройдут». «Не знаю, не знаю». «Магистр Авроверх». «Небо, неужели мне придется умолять?» Ректор поднял на меня немигающий взгляд. Глаза, которые недавно были полны жизни, потускнели. Лицо осунулось, и на нем проступили глубокие борозды морщин. Он стал выглядеть еще старше. «Возможно, прозвучит банально, но я так, кто сейчас вам нужен». Я гордо приподняла подбородок. «Узнаю Анну Коутс», — магистр усмехнулся. «Ну что ж, если ты настроена серьезно, то я не против. Возможно, именно ты сможешь хоть чему-то научить тех девиц». «Спасибо», — я резко встала. «Да нет, это тебе спасибо. Не сбежала, как предыдущие. Спускайся к миссис Бишоп, она подготовит все необходимые бумаги. Ключи от преподавательских комнат тоже у нее. Ты ведь будешь жить в академии, как и все». «Конечно», — я уверенно качнула головой. «Нужно держаться за коллектив, ни к чему выделяться». «Правильно. Хотя многие утверждают, что это пережиток прошлого. Но я так не считаю. Учителя должны быть всегда на страже. И днем, и ночью они обязаны защищать стены академии». Я бы, конечно, с этим поспорила, однако сейчас решила благоразумно промолчать. Мне нужна не только работа, но и комната. Лишние траты в нынешней ситуации ни к чему. Закончив с бумагами и получив ключ от свободной комнаты, в гостиницу я возвращалась со спокойной душой. Невероятно, но все получилось настолько удачно, что даже не верилось. И, наверное, нужно сказать спасибо Каю. Если бы он не увидел меня и не погнался, то я бы не столкнулась с Итаном. Может, это судьба? Или боги решили мне таким образом помочь? «Нужно сходить в храм», озвучила промелькнувшую в голове мысль. «Поблагодарить и, да, попросить прощения. Ведь у меня осталось еще одно незаконченное дело — развод. Необходимо подать документы, чтобы нас с Каем больше ничего не связывало». Сделав глубокий вдох и собравшись с мыслями, я направилась в центр города, к храму.